Той ночью гулял в степи морозный порывистый ветер. Стужа набирала силу. Стадо верблюдец из четырех голов, облюбованное и оберегаемое буранным коронаром, стояло в затишке, в ложбине под невысокой сопкой. Заметаемые с подветренной стороны снегом, они сбились в кучу, угревая друг друга, положив головы на шеи друг друга, но их неистовый косматый повелитель Коронар не давал им покоя. Он все носился, кружил вокруг да около, злобно рыча, ревнуя их неизвестно к кому и чему, разве что к луне, которая просвечивала вверху сквозь летучую мглу. Коронар не находил себе места. Он топтался по метельному дымному насту, черный зверь о двух горбах с длиннющей шеей и рявкающей потлатой головой. Сколько же в нем было силы! Он и сейчас не прочь был заняться любовным трудом и все докучал и приставал то к одной, то к другой матке, крепко кусал их за лодыжки и за ляжки, оттирал их одну от другой, но это было уж слишком с его стороны. Верблюдицам достаточно было и дневного времени, когда они охотно исполняли его прихоти, а ночью им хотелось покоя. Поэтому они тоже неприязненно орали в ответ, отбивались от его неуместных приставаний и не собирались уступать. Ночью им хотелось покоя. Ближе к рассвету поуспокоился, попритих и буранный коронар. Стоял рядом с самками, покрикивая изредка как бы спросонья и дико озираясь вокруг. И тогда верблюдицы прилегли на снег, вся четверка, одна возле другой, вытянули шеи, опустили головы и притихли, задремали малость. Снились им малые верблюжата, те, что были, и те, которые собирались народиться от черного атана, прибежавшего сюда невесть откуда и завладевшего ими в битве с другими атанами. И снилось им лето, пахучая полынь, нежное прикосновение сосунков к вымени, и вымена их побаливали, покалывали из смутной глубины, предощущая будущее молоко. А буранный коронар стоял все так же на страже, и ветер посвистывал в его космах. И плыла земля на кругах своих, омываемая вышними ветрами. Плыла вокруг солнца, и когда, вращаясь вокруг себя, она, наконец, повернулась таким боком, что наступило утро над саразеками, увидел вдруг буранный коронар, как появились поблизости двое людей верхом на верблюдице. То были Едигей и Каспан. Каспан взял с собой ружье. Взъярился буранный коронар. Задрожал, заорал, закипел во гневе. Как смели люди вступить в его пределы, как могли приблизиться к его гурту, какое имели право нарушить его гон. Коронар завопил зычным, свирепеющим голосом и, дергая головой на длиннющей шее, залязгал зубами, как дракон, раздевая страшную клыкастую пасть, и пар валил, как дым, из его горячего рта на холоде. И тут же оседал на черных космах белый, налетающий изморозью. От возбуждения коронар начал мочиться, встал, раскорячившись, и пустил струю против ветра, отчего в воздухе резко запахло распыленной мочой, и ледяные капли упали на лицо Едигея. Едигей спрыгнул на землю, сбросил шубу на снег и, оставшись налегке, в телогрейке и ватных штанах, раскрутил бич с кнутовища, которое держал в руках. «Ты смотри, Едиге, в случае чего я его уложу», — сказал Каспан, направляя ружье. «Нет, ни в коем случае. За меня не беспокойся. Я хозяин, я сам отвечаю. Ты это береги для себя. Если на тебя нападет, тогда дело другое». «Хорошо», — согласился Каспан, оставаясь верхом на верблюдице. А Едигей, нахлестывая бич резкими, стреляющими хлопками, пошел навстречу своему коронару. Коронар же, завидев его приближение, еще больше впал в бешенство и потрусил, крича и брызгая слюной, навстречу Едигею. Тем временем матки встали с лежбища и тоже беспокойно забегали вокруг. Хлопая бичом, которым он обычно погонял верблюжью волокушу на снежных заносах, Едигей шел по снегу, громко окликая издали коронара, надеясь, что тот узнает его голос. «Эй, эй, коронар, не валяй дурака, не валяй, говорю! Это я, ты что, ослеп? Это я, говорю!» Но коронар не реагировал на его голос. И Едигей ужаснулся, когда увидел косматый злобный взгляд верблюда и то, как он набегал на него всей своей черной громадой с трясущимися горбами на спине. И тогда, поплотней надвинув малахай, Едигей пустил в ход бич. Бич был длинный, метров 7, плетеный из тяжелой просмоленной кожи.